Торговое соглашение. Участники: Арк, Буксил. Как только вы, Буксил, прибудете в Селебрит, вы должны будете уплатить Буксилу 800 золотых монет. Если вы не достигнете Селебрита в течение одного месяца, то придется выплатить всю сумму немедленно. Если сумма по контракту не будет выплачена в срок, гильдия торговцев наложит штраф 2400 золотых монет на универмаг Арка в Ланселе. 80% 1920 золотых монет от штрафа получит Буксил. Унизительная сделка. Эта песья статуя будет и правда состоять из моих денег. Как только он прочитал контракт, под документом автоматически появилась его подпись. На самом деле у Арка был кое-какой план. Он должен был заплатить Буксилу деньги по достижении Селебрида, но они сейчас находились в Бристании, и Арк не собирался возвращаться в Шуденберг. Он рассчитывал, что сумеет отвертеться и отложить выплату на бесконечный срок, но, похоже, Буксил сильно поумнел, поскольку включил в текст оговорку про один месяц, закрыл буквально все лазейки. Вот чёрт. Теперь за месяц нужно придумать способ спасти эти 800 золотых. Хорошо еще, что Арк не так давно угрозами выбил из Агаты 2000 монет. Оплата была разбита на полгода, поэтому за два месяца он получит около 670 золотых. Два игровых месяца — это около 20 реальных дней, так что у него есть запас в 670 монет. Если он продолжит охотиться и собирать всякий хлам, то сможет собрать необходимую сумму. Естественно, ему придется платить по счету даже в том случае, если он выбьется из графика, он в любом случае лишится денег. Но Арк хотя бы получил кристалл памяти после подписания контракта. Как только он извлек из него записи, кристалл уничтожился. Арк быстро посмотрел их, но не смог найти никаких улик. «Я что, деньги впустую слил?» Мелькнула мысль, вот только дальше была работа полиции, поэтому он приказал себе не беспокоиться. Главное, что все закончилось. Выдохнул он после того, как переслал файлы из Сюрама по почте. Буксил же, несмотря на гарантию получения 800 золотых, продолжал убиваться по беляку, но Арк сумел задавить свое недовольство в зародыше. После того, как он помог учителю, то почувствовал удовлетворение, а поскольку столь сложная ситуация наконец разрешилась, пришло время заняться другими делами. «Теперь я в конце концов могу съесть пилюлю бессмертия некроманта!» Ту пилюлю, которую он оставил на складе магического института в Сиэле, для готовности ей требовался 81 час, а прошло уже целых 4 дня, ради этого Арк заглянул в деревню, где располагалось отделение магического института. Нет, он не собирался возвращаться в Сиэль почтовым перемещением. Мало того, что это тяжело переносить физически, так еще и было чертовски дорого, перелет в один конец обходился в 50 золотых. Даже со скидкой как полноправному члену магического института выходило 42 золотых и 50 серебряных монет. Прекрасно, что не было необходимости возвращаться в Сиэль, потому как Арк мог воспользоваться личным складом, которому члены института могли получить доступ из любого отделения. «Я бы хотел забрать предмет, оставшийся на личном складе в отделении города Сиэля». «Хорошо, как вас зовут?» «Арк». «Так вы и есть Аркнем, и я немедленно распоряжусь». Все в магическом институте знали Арка, и местный волшебник проявлял такую же учтивость, как Арабент, руководитель отделения в Сиэле. И вот Арк держал в руках свой котелок выживальщика, настаивавший свое содержимое долгих 4 дня. На его дне лежала небольшая черная таблетка. «Пилюля бессмертия некроманта!» Как только Арк схватил ее, перед ним всплыло сообщение. «Третья стадия. Процесс настаивания завершён. Пилюля бессмертия некроманта готова!» Вы сумели приготовить пилюлю бессмертия некроманта по тайному рецепту, пришедшему из глубины веков. Пилюля бессмертия — одни из самых оберегаемых секретов нового света. Они позволяют вам аккумулировать мощь, сокрытую в эссенциях монстров, и напитывать ею себя. Приготовление пилюли бессмертия — одно из величайших достижений и деяний для шеф-повара кулинарии-выживальщика, требующее значительных усилий. Слава повышена на 800, интеллект повышен на 30, кулинария-выживальщика повышена на 40, информация о пилюлях монстров дополнена. Количество приготовленных пилюль бессмертия — 7. «Я сделал её!» Дрожащей рукой Арк поднял таблетку. Если почитать количество времени, потраченное на сбор ингредиентов, то получится, что он вложил в нее несколько месяцев, и вот 96 часов спустя она готова. Слишком просто? Если подумать обо всем, через что он прошел ради нее, слезы на глаза наворачивались. И вот, наконец, Арк достойно вознагражден за все свои усилия и потраченное время. Он не знал, какими эффектами обладала таблетка. Для этого придется ее проглотить. Поэтому продать ее вряд ли выйдет, но дело было вовсе не в этом. Даже если бы ее можно было продать, я не смог бы расстаться с предметом, в который столько вбухал. Кроме того, вокруг меня в последнее время какая-то странная движуха. Бандиты эти, да еще головняк в виде Брэда Сардиан, мне бы статы поднять хоть немного. Арк попытался унять колотящееся сердце и проглотил пилюлю. Следом за этим появилось еще одно сообщение, на этот раз под громкие фанфары. Пилюля бессмертия некроманта, рейтинг пилюли бессмертия А, уровень готовности А. Могущественная пилюля бессмертия, содержащая в себе силу некроманта Тамуры, дарует особые способности некроманта. Добавлен бонус в соответствии с уровнем готовности. Все характеристики плюс 8, интеллект плюс 20, сопротивление магии плюс 20%, сопротивление всем болезням плюс 20%. Сформирована новая характеристика «Темный туман» плюс 20, повышает сопротивление магии и физическим атакам за счет темного атрибута. В качестве бонуса «Темный туман» усиливает все физические и магические атаки атрибутом тьмы, а также физическое и магическое сопротивление этому атрибуту на 0,1% за каждую единицу характеристики. Улучшение данной характеристики с помощью бонусных очков невозможно, она улучшается при каждом применении атак с темным атрибутом. Вы изучили новый расовый навык. Исторжение души, начальный, активный, расовый. Специализация некроманта, использование своих знаний о жизни и тьме для призвания существ из иных измерений. Для контроля этих существ требуется сила духа, исторжение души, техника с атрибутом тьмы, которая вырывает душу из монстров, повышая этим вашу силу духа. При использовании исторжения души можно нанести 50 единиц урона, к тому же при частом использовании навыка существует возможность повышения силы духа. При использовании на сильных монстрах характеристика будет расти быстрее. Примечание. Исторжение души считается успешным, если навык наносит 70% урона. Души игроков получают страшный урон, и в случае гибели время возрождения увеличивается до максимума в 72 часа. «О, да это и правда пилюля класса!» — воскликнул Арк, разглядывая открывшееся сообщение. Бонус ко всем характеристикам плюс 8, да еще плюс 20 к интеллекту, и по 20% к сопротивлению магии и болезням, если все сложить, то он будто 7 уровней получил. Многие высокоуровневые монстры накладывали болезни, так что сопротивление было очень полезным. Кроме того, у него появились новая характеристика и навык. На остальное даже можно не смотреть. Темный туман все уделывает! Темный туман был похож на характеристику устойчивость, полученную им после употребления пилюли бессмертной слизи, но кое в чем все же отличалось. Он увеличивал урон и защиту против атрибута тьмы. Это не влияло на обычные навыки, но ведь большая часть классовых навыков арка была завязана как раз на темном атрибуте. Иначе говоря, это была характеристика специально для его класса. Еще дали исторжение души. Арк задумчиво посмотрел на описание этого навыка. Он уже обращал внимание на малый объем силы духа. Характеристики не слишком-то изменившиеся даже после улучшения класса. К тому же он получил зональный навык величия ночи, требовавший 400 силы духа и 2000 маны только за одно применение. Сила духа еще и чрезвычайно медленно восстанавливалась. Поэтому после этого навыка он не мог вызывать своих питомцев, да еще и отряд призрачных рыцарей требовал 300 единиц. Если принять во внимание то, что исторжение души могло прокачать силу духа, то это можно назвать шикарным навыком. Жаль только, что в описании не было сказано, как именно нужно использовать навык для прокачки. Будет один только пшик, если за сотню-другую применение он сумеет поднять силу духа на единичку. И еще в свойствах упомянуто влияние на игроков, что значит «успешно, если навык наносит 70% урона». Он сносит всего 50 единиц. Так сколько раз нужно ударить тем, чтобы снять с врага 70% здоровья? Ну, он хотя бы ману не ест. Арк был доволен полученным навыком, раз уж он позволит ему прокачать силу духа. Но даже и без искажения души награда в виде темного тумана была более чем щедрой. Разве много игроков в новом свете могли похвастаться таким количеством полученных за раз плюшек? Ну, теперь точно все. Осталось только закрыть задание «Дом огненного драконица». Следующим пунктом назначения арка стали Хворонские горы на севере Пристании. После того, как он съел пилюлю бессмертия, арк воспылал энтузиазмом, и настроение ему не портил даже следующий по пятам торговец, ливший крокодильи слезы. «Беляк!»